Кира стала на колени и поцеловала подол его одежды. Мы все спаслись, даже слуги и домашние животные. Нужно благодарить Аллаха, создавшего прекрасный тайник. Наемники сожгли близлежащий поселок в надежде разыскать нас. Султан поднял Киру и вытер ей слезы собственным носовым платком. «Больше вы не испытаете такого ужаса. Я, султан Баджазет, обещаю это». Он подошел к своей бывшей наложнице, госпоже Рефет, и Селим ласково обнял остальных жен. Главный евнух Амбер начал работы. Слуги пытались вынести из руин то, что уцелело, а янычары разбили шатры неподалеку от замка. Селим успокаивал рыдающую Сарину. «Не порть свои глаза слезами!» Он вытер слезы жене. «Вот видишь, зеленые ростки, сады опять зацветут». Она еще сильнее зарыдала. «Это трава! Неужели ты никогда не поймешь разницу?» Селим чмокнул ее в нос. «Вот и прекрасно! Тебе опять вернулась дерзость. Значит, все будет хорошо. Простите меня, господин. 2 дня назад зацвели гиацинты, а потом белые нарциссы. А в оранжерее я вырастила ваши любимые тюльпаны. Я 17 лет трудилась над этими садами, и все разрушили за одну ночь по приказу этой суки. Она годна лишь на то, чтобы рожать идиотов и сеять смерть на земле». «Тише! Султану это неприятно. Он уже и так обозлен на Бесму». Но Баджазет услышал дерзкие слова Сарины. Намерение разделаться с Бесмой как-то поутихло, когда султан обнаружил, что семья Селима жива и невредима. «Однако эта испанка сказала правду. Стремясь к власти, Бесма не останавливалась даже перед убийством». Рано утром Баджазет ускакал в Константинополь, обещая прислать работников и материалы для восстановления лунного рая. Он провел ночь в компании госпожи Рефет, но сердце сжималось от необходимости принять решение. В столице султан немедленно отправился во дворец, где встретился с главным евнухом. «Все в порядке?» «Я провинился, мой господин», — печально сказал Хаджи Бей. «Принц Ахмед сбежал из дворца вчера ночью». «Как?» «Его люди вырыли туннель под землей, который кончался за городскими стенами. Мы ничего не знали об этом. Всю работу делали маленькие мальчики, а их не подкупишь. Мой шпион связался со мной слишком поздно. А Бесма?» «Ждет ваших указаний, мой господин. Пусть ее приведут ко мне». И ты тоже оставайся. Я не виню тебя за побег принца. Я сам его догоню. Он явно был в курсе предательства матери. А как семья принца Селима? Все живы. Потом все расскажу. За Бесмой послали евнуха, и тот сообщил ей о приглашении султана. Бесма даже в 57 казалась красавицей. Хотя истинно черные волосы дочери Сирии поседели, на гладком лице еще не было морщин, и глаза горели молодым блеском. Она тщательно выбрала наряд. Ярко-голубые шаровары и блузку с длинными рукавами из темно-синего шелка. Талию подчеркивал золотой пояс, инкрустированный сапфирами и жемчугом. Волосы были тщательно заплетены в косички и уложены на голове. Лицо прикрывала тонкая розовая вуаль. Бесма чувствовала удивительное спокойствие. Наверное, Баджазет уже узнал о гибели семьи Селима. Султан, конечно, зол и полон подозрений, но она была очень осторожна. Никто и ничто не свяжут ее с происшедшим. Бесма наняла убийц, а они уже далеко в Персии. Вряд ли кто-нибудь обвинит ее в содеянном. Несмотря на любые подозрения, Баджазет ничего не докажет, и худшее, что может ожидать, — это ссылка. Бесма улыбнулась про себя. Уже многие годы она мечтала сбежать от своего повелителя, и теперь это удастся. Она получит свой дворец, слуг и преданных евнухов, среди которых не будет шпионов Хаджибея. Бесма не сомневалась в победе, о которой мечтала с того момента, когда акушерка впервые подала ей сына. Теперь Ахмед станет султаном, а Селима нечего бояться. После такой трагедии он уже не поднимет головы. Баджазет не проживет долго, и как только ее сын станет султаном, смертный приговор Селиму будет подписан. Слуги открыли дверь, и Бесма вошла в комнату султана. — Мой господин, — ласково начала она, — почему вы так относитесь ко мне? Мне не разрешали выходить 3 дня даже в сад, а слуг посадили в тюрьму. Чем я провинилась перед вашим величеством? Баджазет медленно повернул к ней лицо. — Ты проиграла, — тихо сказал он. — Семья Селима в безопасности. Бесма побледнела, но быстро взяла себя в руки. — А что могло с ними случиться? — Не притворяйся, дьяволица, — заорал султан. — Я знаю, что ты виновата. Наемники проболтались. — Кто посмел обвинить меня? — Убийца! — захрипел султан, не обратив внимания на ее вопрос. — Много лет я мирился с твоим предательством, потому что ты родила мне наследника. Но Ахмед больше не наследник. Прошлой ночью твой драгоценный сынок сбежал из дворца и тем самым подписал себе смертный приговор. Еще до вечера я объявлю Селима законным наследником. — Вы этого не посмеете, — завопила Бесма. — Наследник — мой сын, мой сын. — Не посмею? — Я здесь султан, женщина. А ты это давно забыла? Если вы лишите наследства моего сына, то обязаны отдать трон Каркуту, сыну Софье. Баджазет приблизился к женщине. Его лицо потемнело от гнева. — И ты будешь учить меня, как править, предательница? Неужели ты забыла, что 2 года назад Каркут публично отказался от трона? Он никогда не хотел стать султаном. Только так он спасся от твоей ненависти. Каркут — прекрасный губернатор македонской провинции и предан мне до глубины души. «Вы не можете лишить моего сына трона!» — опять закричала Бесма. «Я слишком долго трудилась для этого!» «Ты отравила моего настоящего наследника Мустафу!» «Я закрыл глаза на это и разбил сердце прекрасной женщины!» «А теперь ты задумала худшее! Хотела убить 13 ни в чем не повинных детей!» 4 очаровательных женщин и 2 сотни рабов, и все ради того, чтобы получить трон для сына? Есть ли предел твоим злым намерениям? Я должен был убить тебя много лет назад. На лбу султана вздулись вены. Но ты же не убил, — защищалась Бесма, — и тем самым поддержал то, что я сделала. Значит, мы оба одинаково виновны. «Я не умру, не поправив этой ошибки!» — закричал он и набросился на нее. Руки султана сдавили горло Бесмы со всей силой. Бесма всхлипнула и впилась ногтями в руку султана, но было уже поздно. Действуя внезапно, Баджазет оказался в выигрышном положении. Он медленно душил ее, и Бесма повалилась на пол. Сначала лицо стало багровым, потом посинело, глаза вылезли из орбит, и, наконец, она обмякла. Хаджибей быстро вышел из-за ковра, где стоял все это время, и убрал руки султана с горла Бесмы. Та повалилась на пол, раздалось бульканье. Евнух наклонился и пощупал пульс. «Она мертва, мой господин».